его бы не арестовали. Или, вспоминая Берберову: «Васенька, я ушла от Ходосевича, потому что он был слабак». Разве не в таком духе пишет Геннадий Попова Лили Брик? «Мертвые беззащитны перед мемуаристами, особенно перед теми, кто мемуары не пишет, а сочиняет. Тут ограничений нет. Напечатал же «Космополитен», что Брик покончила с собою в Риме». Интересно все же, куда смотрели редакторы, когда сдавали в набор фантазии господина Попова, где он сочиняет письмо Сталину, якобы цитируя Брик, и также сочиняет ответ Сталина, якобы цитируя его самого. На следующий день «Известия» вышли с этими словами на развороте, уверяет он нас. «Известия», может быть, и вышли со словами на развороте, придуманными Поповым. Не знаю, не проверял. Но резолюция Сталина была напечатана в «Правде» и вовсе не та, о которой повествует господин Попов. О ней тысячи раз писалось, и редакторы «Аллы» могли бы об этом знать. Можно быть только благодарным журналисту Арсению Ларионову за то, что в гнусные дни травли Брик со стороны «Сафроновского огонька» он содействовал выпуску «Кругозора» с интервью Брик. Но просто так об этом написать господину Попову неинтересно. Он нагнетает. Пластинка сразу ушла за рубеж. Весь тираж выкупили и увезли. Кто? Куда? Вздор. «Кругозор» долго продавался свободно в киосках, и никаких гонений на Лилию Юрьевну не навлек. Как бы это ни было нужно для сюжета господину Попову. Статья перемежается фотографиями. На одной из них Геннадий Попов уютно-печально взгромоздился на надгробие валун, воздвигнутое его стараниями за бутылку. Спасибо за заботу, но, честно говоря, мне еще не приходилось видеть, чтобы кто-либо сидел на могильном камне. Да и подпись неверная, как почти все в статье «Геннадий Попов у памятного камня», хотя следовало бы «на памятном камне». Можно долго цитировать смехотворные несуразицы, нелепости и вульгарности, они буквально в каждом абзаце. Я уже не говорю о литературном языке. «От вас на бумаге пятна», — писал Маяковский в таких случаях. Чего стоит откровение господина Попова о Алле Борисовне и Арсении Ларионове, которые пошли в баню, и в бане они с Арсением покорешились. До этого Арсений Ларионов, который в то время сотрудничал с Советской Россией, ее всячески избивал, объясняя свою критику тем, что она ахинею несет. Я лично не слышал от Аллы Пугачевой никакой ахинеи, а вот от автора, которого она напечатала в своем журнале. Не успела просохнуть типографская краска Аллы, как уже «Спид-инфо» спешит нас удивить, повторяя несуразности из журнала «Космополитен», апрель 1995. Вокруг их отношений было множество всевозможных выдумок, пишет, предваряя свою статью, Светлана Бестужева-Лада. Действительно было, но куда меньше, чем сегодня. Нынешнее поколение журналистов, к счастью, не все, засучив рукава, взялись за эту пару, переписывая друг у друга нелепости с усердием, которое лучше бы было применить на элементарную проверку фактов, подчеркиваю, элементарную. Так, например, легко можно было бы выяснить, что Лиля Брик была старшей сестрой Эльза же, соответственно, младший,